Глава 5. Полночи я ворочался, не мог заснуть от навалившихся мыслей, а на следующий день очнулся от чувства голода. Ну, просто супер. Комбо-атака. Довольно долго я валялся, тупо таращась в потолок. Голова гудела от недосыпа, но на часах уже перевалило за 8 утра. Пора вставать. Вот только что делать? Добраться до капсулы виртуальной реальности и попытаться отвлечься в игре? Ну, допустим, до вечера я так протянуть смогу. А дальше-то что? Где раздобыть денег? Из-за оранжевого статуса я даже микрокредит взять не могу. Несмотря на настойчиво дающий о себе знать пустой желудок, в голову начали лезть мысли, никак не связанные с добычей пропитания. Проблем на меня и правда навалилось, только успевая разгребать. Больше всего, конечно, беспокоили ежи. Васкис так просто не отвяжется. Ну, скажем, удастся мне переговорить с ним в более спокойной обстановке. Убедить, что я и сам понятия не имею, кто заказал меня и потом устранил исполнителя. Что уже само по себе сомнительно. А еще больше я сомневаюсь, что главарь ежей на этом меня и отпустит. Таким, как он, дай только повод. Если бы вчера не появился тот страшный бугай, еще неизвестно, чем дело бы кончилось. Родригесы после вчерашнего тоже не воспылали ко мне братской любовью. Наоборот, напряжение между нами только нарастало. Рика напрямую обвинил меня в том, что я подставил перед ежами и Венди, и всю их троицу. И хуже всего было то, что он в какой-то степени прав. Конечно, я не хотел впутывать их в эту историю, но... Черт! Как же все было проще, когда отвечать приходилось только за себя. Я, наконец, выбрался из постели и начал отжиматься от пола, разгоняя кровь. Даже на такие упражнения места в комнатушке едва хватало, тем более с моим-то ростом. Как ни странно, полегчало, хотя есть захотелось еще сильнее. Но, по крайней мере, голова немного прояснилась. Решение проблемы ежей лежало на поверхности. Надо просто-напросто сваливать из этого гадюшника и как можно скорее. Единственное, что мне мешает, это штрафной статус D. Пока он на мне висит, я не смогу сменить место жительства, даже если деньги на это появятся. Отсюда вывод. Надо срочно снимать статус. Любыми средствами. Сигнал входящего сообщения застал меня на финальных повторениях, и отвлекаться на него я не стал. Через силу, чувствуя дрожь и жжение в мышцах, отжался еще десяток раз, пока руки не начали подкашиваться. И только потом, перевернувшись на спину, активировал вшитый в запястье смарт-ком. На небольшом голографическом экранчике вспыхнул значок письма с логотипом полицейского департамента в заголовке. От Джули? Нет, не похоже. Письмо было подписано неким офицером Бриком, координатором общественных работ 9-го округа, и содержало ссылку на интерактивное расписание этих самых работ на ближайшие 2 недели с указанием количества вакантных мест. К моему удивлению, места были нарасхват, цифры в колонках расписания уменьшались на глазах. Я успел застолбить одно из последних мест на сегодня и только потом внимательнее прочитал описание. 6-часовая смена с 9 до 15 часов. Место работы — один из нижних этажей соседнего здания. Бесплатная общественная столовая. Обязанности — разгрузочные работы, раздача еды, уборка помещений. Вариативно. Я взглянул на часы. Успеваю. К тому же бесплатная столовая звучит многообещающе. У меня аж в животе заурчало. 10 минут на душ и сборы. Быстро списался с Кайлом, предупредил, что сегодня появлюсь только после 3. Строитель поворчал, конечно, но я пообещал, что все наверстаю. Чтобы не опоздать к месту работы, пришлось едва ли не бежать. Но даже на бегу мысли не покидали, выстраиваясь по итогу хоть в какое-то подобие плана. Общественные работы, хорошее поведение, регулярные сеансы в верткапсулах — все это добавляет мне очков в системе и помогает быстрее избавиться от статуса D. Но все это полумеры. Даже если 3 месяца благодаря им превратятся в 1, этого мало. За это время ежи меня живьем сожрут. Нужно срочно раздобыть денег на внесение залога. И способ у меня, конечно, 1. Заработать их в наследии. Точнее, не заработать, а сорвать настоящий куш. Все же 30 тысяч баксов не мелочь. Если попробовать провернуть все легально, то к этой 30-ке надо будет добавить 20% на оплату комиссии на аукционе. плюс как минимум серебряный аккаунт для доступа к торговле. Стартовый пак для серебра — 5000 баксов единовременно, то есть оплата за месяц вперед. И дальше 250 в день. Даже это для меня уже не подъемные суммы. Да уж, ограничения эти связывают по рукам и ногам. Хотя чего я хотел? Корпорация, конечно, дает бесплатный доступ к наследию для жителей желтого сектора, но это ведь не значит, что она будет ставить их вровень с теми, кто щедро платит за игру. У таких, как я или Венди, одно предназначение — быть мулами. И это единственный способ заработать в игре реальные деньги. Еще я, конечно, могу попробовать выторговать побольше за яйцо Химеры, но на это я особо не рассчитывал. Яйцо пришлось отдать, не торгуясь, и стратегически это был хороший ход. Я подправил свое весьма шаткое положение в клане. Вот только в итоге цена сделки полностью зависит от настроения Новы. Она и вовсе кинуть меня может, и ничего я с этим не поделаю. Тут поневоле задумаешься о варианте с черным рынком. Зацепок пока крайне мало, но надо пробовать. К тому же очень не хочется светиться в логах аукциона. Если кто-то из клана обнаружит эту операцию, то у них возникнет ко мне куча вопросов. Бесплатная столовая, как я и ожидал, представляла собой довольно плачевное зрелище. Помещение под нее явно было непрофильное. Скорее всего, это было что-то вроде старого склада, пережившего пожар, но так и не отремонтированного. Запах гари здесь ощущался до сих пор. Кажется, он въелся в сами стены, хотя поверх черных обожженных пятен уже давно красовался слой вездесущих граффити. Покоробившиеся от жара пластиковые пластины на потолке вспучились причудливыми пузырями, а кое-где свисали лохмотьями вместе с обрывками каких-то проводов. В дальнем углу высилась груда обломков, не то стеллажи, не то остатки мебели. И поверх всего этого безобразия на более-менее отмытом участке пола белели хлипкие пластиковые столы, установленные в несколько рядов, и такие же стулья. Чуть поодаль был оборудован пункт раздачи. По сути, еще один ряд столов и что-то вроде огромной микроволновки для разогрева еды. Самой еды пока видно не было, но посетители уже сгрудились у входа. Я с трудом протиснулся через разношерстную толпу. К моему удивлению, далеко не все они выглядели опустившимися оборванцами, хотя хватало, конечно, и таких. Пожалуй, больше половины собравшихся просто старики. Размер универсального базового дохода, выплачиваемого правительством, у всех примерно одинаковый, обеспечивающий прожиточный минимум. Но у пожилых наверняка значительная его часть уходит на лекарства, поэтому временами им просто может не хватать денег на еду. Помещение столовой располагалось на втором этаже и одной стеной выходило прямо на улицу. В ней были прорезаны широкие закрывающиеся металлическими рольставнями ворота, ведущие на погрузочный пандус, к которому как раз подъехал грузовик. На часах было без 2:09, так что я заметался, отыскивая взглядом начальство. Кое-как пробился через плотную толпу и пересек невидимую линию оцепления. Летающий полицейский дрон коротко рявкнул на меня предупреждающим сигналом, зависая перед моим лицом. «Я на общественные работы, к офицеру Брику», — произнес я. Красные огоньки дрона потухли, и он отлетел чуть в сторону, пропуская меня. Рядом с воротами я разглядел полицейского в легкой экзоскелетной броне без шлема. Пожилой уже дядька с коротким ёршиком седых волос, резко контрастирующих со смуглой кожей. «Офицер Брик?» Подбежав к нему, спросил я. «Я Фрост!» «Опаздываешь!» Быстро пробежавшись взглядом по высветившейся над его запястьем голографической таблице, буркнул коп. «Давай на разгрузку. Работы много будет. Один разгильдяй вообще до сих пор не явился». Объемистое полутемное чрево грузовика уже было открыто, и в нем высились штабеля одинаковых коробок. Какая ирония. То есть и в реале мне придется отыгрывать мула. Впрочем, на этом судьба не перестала иронизировать и подбросила куда более жестокую шутку. «Ха! Фрост!» Я невольно вздрогнул. Голос был мне знаком, но я совершенно не ожидал его здесь услышать. Да что там, надеялся, что никогда больше не услышу. Марко Марина, собственной персоной. В новеньком форменном комбинезоне выглядывает из кабины грузовика. «Что такое, Фрост? Пришел за бесплатной жрачкой!» Издевательски захохотал бывший одноклассник. «О, а я еще говорил, что быть тебе мусорщиком! Оказывается, я тебе сильно льстил!» «Вот гадство!» Марина, похоже, устроился на работу в социальную службу. Наверняка каким-нибудь стажером на низовую должность. Но это уже огромный успех для таких, как мы. Как он вообще умудрился? Лучший способ противостоять Марине, а заодно и разозлить доколиков, это просто игнорировать. Это уж я знал отлично. Главное, самому постараться остыть, что не так-то просто. Стиснув зубы, я старался даже не смотреть в его сторону. Таскать коробки пришлось одному. Двое других волонтеров трудились на раздаче. В коробках были стандартизированные обеды в контейнерах из фольги, затянутые сверху прозрачной пленкой. Зеленовато-бурый гарнир из бобов и водорослей, сосиски из соевого мяса, хлеб, немного овощей, соус. В некоторых были другие емкости, цилиндрические, с каким-то супом. В общем, не ахти какие деликатесы. Но когда парни на раздаче начали все это разогревать и раздавать выстроившимся в длинную цепочку посетителям, в воздухе разлился густой запах съестного. Желудок мой тут же начал сжиматься в спазмах. Издевательство какое-то! Все это оказалось куда более сложным испытанием, чем я предполагал. Еще и Марина не унимался, умудряясь бросить мне что-нибудь язвительное каждый раз, когда я оказывался в поле его зрения. Кончилось тем, что он получил замечание от офицера и только тогда заткнулся. Я находил спасение только в работе. И, как всегда, в злости. Жутко хотелось врезать кому-нибудь, но я направлял эту энергию в мирное русло. Брал сразу по две коробки и таскал их к раздаче чуть ли не бегом. Чем раньше разгружу, тем раньше Марина свалит. Коробок было реально много, на весь день. По грубым подсчетам, на несколько тысяч человек. Но я умудрился разгрузить больше половины за пару часов, а потом подоспел и пропавший напарник. Пока таскал, поймал себя на мысли, что постоянно жду чего-то. И чуть не рассмеялся, когда понял, что в уме прикидываю, смогу ли нафармить хотя бы пару орбов грузоподъемности за счет этой работы. Да уж, быстро я подсел на эту виртуальную иглу. «Присядь, отдохни», — заметно потеплевшим голосом обратился ко мне офицер Брик, когда мы закончили с разгрузкой. «Молодец, работаешь добросовестно. Редкость среди вашего брата». «Спасибо», — буркнул я, недоверчиво косясь на него. «Еще один хороший коп? Не слишком ли мне везет на них? Впрочем, а что я вообще знал о копах? Я судил их по Мастерсону, офицеру, курировавшему наш интернат и регулярно доставлявшему мне проблем. Да по всяким фильмам, где их либо изображают героями без страха и упрека, либо продажными сволочами. Причем, во-вторых, куда больше верится. Если хочешь, отпущу тебя сегодня пораньше». «Норму ты, считай, выполнил. Либо могу засчитать дополнительные часы». Я прикинул варианты. Кайлу я обещал, что буду на базе после 3 часов, а сейчас только начало 1. Эту пару лишних часов можно потратить на себя. Для начала разобраться с мимиком. «Пожалуй, я пойду», — кивнул я. «Как знаешь. Дай мне пару минут, отправлю рапорт. Отдохни пока, перекуси, если хочешь». «А можно?» — удивился я. «Конечно», — хмыкнул коп. «А для чего еще нужна бесплатная столовая?» Я с трудом удержался от того, чтобы не броситься к раздаче бегом. Не ел я со вчерашнего дня, а после физических нагрузок аппетит и вовсе просыпается бешеный. «Спасибо!» «Да не меня благодари, а благотворителей с холмов!» — усмехнулся коп. «За их же счет банкет!» Я кивнул и побрел вдоль длинной вереницы столов к раздаче. Народу в столовой было полно. Очередь тянулась от самого выхода. Большая часть мест за столами была занята, хоть и освобождались они довольно быстро. Чтобы закинуть в желудок нехитрый обед, много времени не нужно. Надо отдать должное посетителям. Хотя многие из них выглядели как настоящие фрики, все вели себя прилично. Как я заметил, у офицера Брика не забалуешь. И парочка дронов, летающих по залу, тут явно не для красоты. Кто-то окликнул меня из очереди, и я завертел головой, не сразу разглядев, откуда кричали. «Сюда, Фрост! Я тебе место занял!» «Морган?» Я даже рад был увидеть старика снова. Выглядел он, правда, неважнецки. Левый глаз заплыл от огромного синяка. Замызганная куртка разорвана на плече, так что рукав едва держится. Но при этом бродяга был трезв, и это не могло не радовать. «Есть старая поговорка. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Те, кто разрабатывал систему социального рейтинга, ее определенно знали и даже внедрили в свое детище в качестве одного из принципов. Круг общения гражданина опосредованно влияет на рейтинг как в положительную, так и в отрицательную сторону. Из-за этого люди вроде Моргана быстро становятся неприкасаемыми, контакты с ними явно не добавляют очков. Но мне плевать. Я сейчас и сам выше него всего на пару ступеней. К тому же с самого детства вся эта градация, предлагаемая системой, вызывала у меня внутренний протест. Может, конечно, из-за понимания того, что у меня мало шансов выбраться из желтого сектора. На словах система декларирует наличие социальных лифтов, позволяющих хоть на холмы выбиться с самых низов. Но на практике, конечно, все обстоит иначе. Ранги социального статуса все сильнее разбивают общество на отдельные касты. И если эта система закрепится, с каждым поколением будет все сложнее перейти из одной в другую. Точнее, не так. Все сложнее будет карабкаться наверх, потому что вниз-то рухнуть можно в одночасье. Морган, несмотря на помятый вид, держался бодрячком и, кажется, был горд тем, что смог оказать мне услугу. «А я тебя сразу заприметил», — улыбнулся он, демонстрируя свежую дырку на месте выбитого зуба. Потом шепотом добавил. «Что, проштрафился где-то? Отправили на общественные работы?» «Сам вызвался. Волонтером». «А-а-а! Хочешь быстрее снять оранжевый статус?» — понимающе кивнул Морган. «Хочу быстрее выбраться отсюда. И подальше», — угрюмо проворчал я. Я старался абстрагироваться от происходящего, но все же стоять в очереди за бесплатным супом в обществе стариков, бездомных, наркоманов и прочих отбросов общества было довольно унизительно. При этом я понимал, что это явно не последний мой визит в эту столовую. До следующей выплаты, похоже, придется ходить сюда. Надо только договориться с Бриком, чтобы поставил меня в смену на ближайшие дни. А уже в пятницу получу следующее пособие, и на этот раз буду распоряжаться им гораздо осмотрительнее. А там и первая выплата от отступников подоспеет. Еда, конечно, была дешевой и дрянной, но с голодухи показалась просто божественной. Я, шипя и обжигаясь, хлебал суп одноразовой ложкой, почти не чувствуя вкуса. Кажется, немного отдает грибами или овощами. А эти размокшие бесформенные кусочки, похоже, когда-то были гренками. Морган, усевшийся напротив меня, наоборот, с едой не торопился. Видно было, что для него это настоящий ритуал. Он протер рукавом столешницу, аккуратно вскрыл контейнеры, а с пластиковыми приборами обращался как с фамильным столовым серебром. Да и сидел он словно в ресторане, с ровной спиной, едва касаясь края стола запястьями. Мне даже стало неловко за свое поведение. Я-то чавкал, как поросенок, сгорбившись над контейнером. «А кем ты был, ну, до того, как попал сюда?» — спросил я. Старик вздохнул и поморщился. Кажется, эта тема была ему неприятна, но все же ответил. «Я был профессором истории в Бостонском университете. Был такой в старом городе, давно еще до затопления. Потом некоторое время преподавал в обычной школе, потом все сложно». «Профессор, это точно статус B4, а то и выше? Как он умудрился так низко пасть? Вместо жалости к нему я вдруг почувствовал необъяснимую злость. Какого хрена, чувак? У тебя было все. Образование, постоянная работа, положение в обществе, наверняка даже семья. Все то, о чем большинство жителей желтой зоны и мечтать не могут. И ты все это не уберег. Наверное, и Джулия поэтому на него так злилась. Тем более, что она, кажется, знала его еще прежним». От самого Моргана моя реакция не скрылась и не стала неожиданностью. «Наверняка сейчас думаешь, ну как же так?» — усмехнулся он. Я пожал плечами. «Мне и самому жаль, Фрост». Вдруг отозвался бродяга после изрядной паузы. «Просто однажды я потерял себя. Оказался никому не нужен. А это самое главное для человека — быть кому-то нужным. Что бы там ни говорил этот недоумок Маслоу». «Кто такой Маслоу?» — спросил я. «Да, я и забыл», — хмыкнул он. «Базовое образование. Желтая зона». Видно, мой взгляд был достаточно красноречив, так что Морган поспешил извиниться. «Прости, ты не виноват, что школа не дала тебе эти знания. Хотя, как видишь, мне они тоже не особо-то помогли. Просто здесь постоянно думаешь об этом». «О чем?» «О собственной никчемности. Оглянись вокруг, Фрост. В чем, думаешь, главная беда всех этих людей?» Честно говоря, разглядывать всю эту разношерстную компанию не было никакого желания. Некоторые типы в толпе одним своим видом могли надолго перебить аппетит. «В том, что у них нет денег даже на то, чтобы поесть?» — проворчал я. «Дело не в богатстве или бедности. Уж поверь историку, богатые и бедные были всегда, и первые всегда угнетали вторых, эксплуатировали их. На этом и основывалось их богатство. И что изменилось? Тебя разве кто-то эксплуатирует? Грустно усмехнулся Морган. Или меня? Или кого-то из них? Наоборот. Система дает нам пособие и даже бесплатную еду. Он покрутил пучком водорослей, насаженным на пластиковую вилку. «Ах, какое великодушие!» — процедил я. Не кстати вспомнились благотворительные вечера в интернате, гости с холмов, белоснежные перчатки миссис Боллард. «Действительно великодушие!» — не обращая внимания на мой сарказм, задумчиво продолжил старик. «Еще 100-200 лет назад такие, как мы, мечтать не могли о такой бескорыстной помощи. Нам ведь это дают просто так. А раньше элита выжимала бедные слои населения досуха, заставляя работать за гроши на износ, хотя им всегда нужны были рабочие руки и пушечное мясо на войне. Но сейчас...» Он подался вперед и дальше продолжил уже шепотом. «Сейчас большую часть работы можно перепоручить дронам и нейросетям. От войны до прислуживания за столом. Поэтому нас никто и не притесняет. Мы им...» — он ткнул пальцем куда-то в потолок — «просто стали не нужны, понимаешь?» «Может, это и к лучшему?» Он затряс головой и с горестным вздохом отправил в рот очередной кусок. «Это, наоборот, самое страшное. Всю историю человечества угнетенные боролись с угнетателями. Революции, войны, реформы. Бороться с угнетением тяжело, но как бороться с тем, что ты просто стал нахрен никому не нужен, превратился в бесполезный биомусор?» Я доел свою порцию и раздраженно бросил ложку в пустой контейнер. Ей-богу, трезвый Морган еще хуже пьяного. Кого угодно загонит в депрессию. Хотя, наверное, он прав. Здесь, в желтом секторе, любят жаловаться на жизнь, а на богачей смотрят завистью. Но, положа руку на сердце, мало кто из желтков достоин лучшей участи. 100 лет назад для таких было полно простой работы, не требующей высокой квалификации. Водить такси, сидеть за кассой в магазине, подносить еду в кафе. Но сейчас, и правда, все это проще и дешевле поручить дронам. Даже те немногие рабочие места, что остались в желтой зоне, запросто можно автоматизировать, так что их наличие — это тоже своего рода благотворительность. Не мудрено, что здесь столько наркоманов всех мастей. Бегство от реальности и саморазрушение — не лучшие выходы из ситуации, но самые очевидные. «Я не мусор!» — зло отозвался я. «И я выберусь отсюда!» «Четко поставленная цель — это хорошо!» — щурясь подбитым глазом, улыбнулся старик. «Возможно, у тебя и правда получится». Видя, что я уже встаю из-за стола, он с заметным сожалением проводил меня взглядом. Наверняка он хотел побеседовать еще, но у меня на это не было времени. «Фрост!» — придержал он меня и шепнул, озираясь. «Я слышал, ты что-то не поделил с Васкисом». «Да, дурацкая история», — поморщился я. «Будь осторожен. Обычно ежи стараются действовать аккуратно, не подставляясь перед копами. Но сейчас, кажется, они по-настоящему разозлились. Что ты натворил-то?» «Тебе-то какое дело? Ты все равно не сможешь ничем помочь». «Я вряд ли. А вот наша общая знакомая, у нее с Васкисом свои счеты, так что она будет рада возможности его прищучить. Но...» — он предупреждающе поднял палец. «Не вздумай обращаться к копам с официальным заявлением. Так ты точно ополчишь всех против себя». «Да понимаю я. Стукачей нигде не любят. Да и обострять этот конфликт мне совсем ни к чему. Повезло, что вчера не дошло до настоящей драки. Это не детская потасовка. А Васки со своими громилами не Марко Марина. Эта банда вполне способна на убийство. Собственно, один из них уже разок пытался меня прикончить с помощью шокера, воткнутого в VR-капсулу. Странно, что Васкис не знает заказчика». «Слушай, Морган, а ты слышал про Томагавка?» «Ривера», — покивал старик. «Да, слышал». Загнулся от передоза. «Очень мутная история. На него не похоже. А ты-то его откуда знаешь?» «Кто он вообще? Он ведь работал на Васкиса?» Морган воровато оглянулся, будто проверяя, не подслушивает ли кто. поманил пальцем, приглашая сесть рядом. Дальше говорил тихо, почти шепотом. «Зачем спрашиваешь? Надеюсь, не праздное любопытство?» «Нет». Он, видно, думал, что я скажу что-то еще, но я лишь выжидающе смотрел на него. «Ну, хорошо. Не мое дело. В общем, Ривера действительно частенько ошивался с ежами. Они с Васкисом были друзьями. Даже вроде какие-то дальние родственники. Но Томагавк был совсем другого полета птица. Бывший Икс отсидел большой срок. Официально вроде в завязке, но сам понимаешь». «То есть вроде как сам по себе?» «Тут сложно быть самому по себе», — усмехнулся Морган. «Но ежи точно не его уровень. Васкис и вся его шайка — просто стая шакалов. Среди них много всякого сброда, торчков. Рыскают по округе, гадят по мелочи, стараясь не скатываться в красный статус. У них ни толковой структуры, ни целей. В общем, шпана. Хотя и довольно опасная». «А Ривера?» «Ходили слухи, что он работает на какую-то большую банду из старого города. Серьезную, типа Джинкс, Бульдогов или какого-нибудь братства Ацтлана. Скорее, последний вариант, он же Латинос». «Как ты сказал?» «Братство Ацтлана. Отъявленные головорезы. Им человека убить ради того, чтобы выковырить из него полезный имплант, расплюнуть». «Нет, до этого. Джинкс?» «Да. Есть такая организация, полумифическая. Кто-то говорит, что ее вообще не существует. Кто-то, наоборот, утверждает, что она на самом деле контролирует чуть ли не всю желтую зону Бостона, а мелкие банды у нее просто на побегушках». «А ты как думаешь?» Он развел руками. «Трудно сказать. По слухам, Джинкс просто занимается кое-чем посложнее, чем тупые уличные разборки. Что-то связанное с отмыванием денег, с виртуалом. Но вообще... ты задаешь опасные вопросы, молодой человек. Очень опасные». Я взглянул на часы, прикидывая, сколько у меня будет времени до того, как меня охватится Кайл. Столько всего надо будет успеть провернуть. «Понял. Ладно, мне пора». Старик кивнул, возвращаясь к еде. Я чуть задержался, бросив ему напоследок: «Спасибо за все и удачи в поисках». «Каких еще поисках? Ты ведь потерял себя? Ищешь? Хотя бы пытаешься?» Морган странно взглянул на меня через плечо и отвернулся.